рассчитывая на материальные наслаждения. Эти планы записываются на пленку нашего ума и становятся биджей, корнем кармической деятельности. В условленной жизни живое существо создает одно за другим новые материальные тела. Это называется карма бандхана. Как сказано в Бхагавад-гите 3.9, «Яджнартахат кармано янтралока ям карма бандхананаха». Тот, кто действует только ради удовлетворения Вишну, не запутывается в сетях материальной деятельности. Любая другая деятельность сковывает нас, являясь звеном в бесчисленной цепи материальных причин и следствий. Отсюда следует, что думая, чувствуя и желая, мы создаем свои будущие материальные тела. Говоря словами Бхактивинода Тхакура, «Анади карма бхали, падья бхаваран наджали». Живое существо попадает в океан карма бандханы из-за материальной деятельности, которой оно занималось в прошлом. Вместо того, чтобы погружаться в океан материальной деятельности, мы должны заниматься ей лишь постольку, поскольку это необходимо для сохранения души в теле. Все остальное время следует посвящать трансцендентальному, любовному служению Господу. Это позволит нам избежать всех последствий материальной деятельности. До тех пор, пока у нас сохраняется желание наслаждаться в этом мире, мы будем заниматься материальной деятельностью. В процессе материальной деятельности живое существо удовлетворяет свои чувства и при этом создает новую цепь материальных действий. Так оно попадает в ловушку материальной жизни и становится обусловленной душой. Итак, Нарада Муни говорит о причине, о той изначальной причине, по которой живое существо попадает в ловушку материальной жизни. И также, отсюда, когда мы узнаем причину, в чем же причина того, что живое существо обуславливается материей, а значит начинает испытывать радости и горести этой материальной жизни. То есть попадает в эту двойственность. И причина в том, что живое существо еще испытывает желание наслаждаться объектами материальной жизни. Каждый раз, когда живое существо желает наслаждаться объектами, то есть наслаждать свои чувства, материальные чувства, объектами материального мира, то невольно оно начинает планировать, каким образом это сделать. И так в уме появляются всевозможные планы, как осуществить это желание наслаждаться. Допустим, вот человек решил жениться. Для чего люди хотят жениться? Чтобы исполнить какое-то свое желание. И это желание, как правило, бывает материальным. Поскольку, чтобы исполнить свое духовное желание, жениться что? Не обязательно. Но когда мы хотим исполнить свои материальные желания и не можем сопротивляться этим материальным желаниям, мы вынуждены ввергаться в этот план. Что же происходит? Говорится, что ум – это тонкое звено между телом, ум, между телом и истинным Я. Тонкое звено между мозгом и телом, и между истинным Я. Интеллект, он как промежуточный такой. И вот живое существо, само по себе желая наслаждаться в этом материальном мире, не наслаждаться в духовном мире, а наслаждаться в этом материальном мире, материальными объектами. А чтобы наслаждаться материальными объектами, нужно вовлечь туда свои материальные чувства. Нужно их получить и вовлечь, эти материальные чувства, в погоне за чувственными наслаждениями. Через эти объекты, которые предоставляет живому существу материальная природа, в силу его стремлений и действий. Таким образом, живое существо начинает смотреть, слышать, ощущать, обонять, чувствовать и все остальное, мыслить. И таким образом оно теряет связь со сверхдушой. Прабхупада говорит, что связь со сверхдушой присуща каждому живому существу в материальном мире. Каждый из нас может слушать Кришну прямо из сердца. Каждый. И слышать не просто его как-то плохо, так, кстати. Мы можем отчетливо выслушать Кришну, все его наставления из Бхагавад-гиты. Мы можем отчетливо слышать Кришну, как нам поступить в быту, В элементарных вообще, вот в самых, стоит ли нам руку поднять или не стоит ли нам? Вот стоит нам сейчас почесаться здесь? Говорится, что Кришна может ответить на любой наш вопрос, абсолютно. Но мы его не слышим. Почему? Потому что наши чувства, они перегружены информацией об объектах. Мы перегрузили свои чувства информацией об объектах, поскольку у нас есть такое сильное желание наслаждаться. Это как вот, когда вы попадаете в магазин, где вам предоставляют 100 фильмов, вы не можете выбрать ни одного. Вы не можете выбрать ни одного. Почему? Перегруз идет. Вы начинаете перегружать свои глаза, перегружать свой ум, перегружать свои чувства. И от этого перегруза, если вам предоставили один фильм, то тогда и не надо перегружаться даже. Но когда вам предоставляют 100 фильмов, ваш ум начинает беспокоиться. Почему? Потому что ум, когда ему чем больше объектов ему предоставляется для чувственных наслаждений, тем больше он сконцентрирован, что не обмануться. Он думает, надо, если уж наслаждаться, то самым высшим образом. Высшим образом. Поэтому он начинает приходить в беспокойство. И он начинает одно брать, отбрасывать другое. И так он очень сильно обеспокаивается. И это беспокойство вдвойне перегружает чувства. И человек берет что-то, но не основывается на том, что это было лучше. Это лучшее было в соответствии с тем, что он увидел. Это было лучшее с тем, что он прочитал, какие-то звуки услышал. Он еще не знает, что там внутри, там на самом деле хорошее. О чем там? Только внешне. Он определил, что внешне это лучше, чем все остальное. Внешне. Как же он определил, что внешне это лучше, чем все остальное? Как? В силу своих представлений о том, что значит лучше внешне. Так ведь? У него есть какие-то свои представления. Допустим, он видит название там, допустим. Ну, какое-нибудь там. Во имя закона. И у него какие-то представления сразу о законах. Во имя закона. Там явно не во имя, кстати, дхармы. О законе дхармы не говорится. Там говорит, во имя закона. Какого закона? Понятно. Добра и зла, что-то такое. То есть у него формируются какие-то представления. Он берет другое, другое, другое. И как в магазине ему начинают предоставлять. Он не может взять все. Это очень дорого. Дорогая плата. Чтобы все взять, вы не сможете это сделать. Это дорогая плата. Вы не можете взять 100 ботинок и все их носить. Мы не можем взять 100 килограмм, так сказать, конфет и их есть одновременно. Все 100 килограмм. Мы берем по одной, начинаем есть. И со временем можем съесть все 100. Но съесть 100 килограмм одновременно никто не может. Так же, как никто не может даже две пары ботинок одновременно носить на ногах. Но на руках, если так, сможет. Одновременно невозможно это сделать. Невозможно одновременно многие вещи делать. Они присущи только какой-то определенной деятельности по отдельности. Как Прабхупада говорит, но если вы пытаетесь делать это одновременно, то ваш ум еще больше приходит в беспокойство. Еще больше обеспокоен. Почему? Вот представьте, вы ставите 5 телевизоров и засовываете 5 кассет и пытаетесь уследить за всеми 5 событиями. Вы сможете это сделать? Каково будет качество такого получения информации? Одновременно. Вот у нас 5 познающих объектов чувств. И вот мы 5 телевизоров расставили, а в одном говорят, как надо нюхать, в другом говорят, что надо смотреть, в третьем телевизоре говорят, что... и так далее. Да. Вот 5 объектов чувств. И 6-й телевизор еще там стоит и говорит, о чем надо думать в этот момент? Вы можете уследить за всем этим? А? Качество сразу теряется. Таким образом, мы что-то там недослышали, тут что-то недосмотрели, там чего-то не поняли и так далее. И в этот момент стоял 7-й телевизор, где говорили, как нам правильно поступить. И поскольку мы привлечены этими 5 телевизорами, или 6 там этими объектами, мы не слышим, что 7-й объект нам говорит об этом. Как ребенок, который играет, и вы говорите, пора кушать. И он не слышит вас. Почему? Он увлечен. Увлечен чем? Объектами. А почему он так увлечен объектами? Да, они ему приносят удовольствие. Они наслаждают его чувства, его ум. И поэтому, когда вы говорите «иди кушай», на самом деле пришло время кушать. На самом деле пришло время спать. Человек не хочет отказываться от этого. И он воспринимает тот объект, который его отрывает от объектов чувственного наслаждения, как? Негативно. И он начинает совершать деятельность по поводу того объекта, который не дает вам наслаждаться. То есть он раздражается, он начинает говорить всевозможные фразы, он начинает говорить что угодно. Почему? Потому что кто-то отрывает его от объекта чувственного наслаждения. Вы должны, вот вы замечали, как вот к вам, допустим, родители, вот мы стали, допустим, преданными, мы хотим таким образом наслаждаться. Если бы мы не хотели наслаждаться, мы бы здесь ничего не делали. Поймите, это присуще нашей изначальной природе. Мы чем-то здесь пытаемся наслаждаться. Даже аскезами можно наслаждаться. Потому что благодаря аскезе какие-то страдания. То есть, а раз мы против страданий, значит мы за что? За наслаждение. И вдруг, вот, допустим, кто-то из родителей говорит, ну-ка прекрати это делать. И что мы делаем? Мы начинаем говорить, вот, если бы ты хотел нам высшего блага, если бы ты нас любила, или ты нас любил, ты бы нам позволил это делать. И мы начинаем обвинять этих людей в чем? В чем угодно. Мы будем обвинять их в чем угодно, лишь бы что? По крайней мере, затруднить их деятельность от того, чтобы они нас оттащили. То есть мы пытаемся продлить свои чувственные наслаждения, поэтому мы будем говорить что угодно. Потому что цель не истину найти в этих, в этой ругани, в том, что мы будем кому-то что-то доказывать. Цель не в том, что мы какую-то истину хотим получить. А цель в чем? Мы что, хотим показать преимущество? Ребенок, когда он не хочет идти кушать, он хочет преимущество показать игрушек перед едой. Он хочет единственного, что продлить свои чувственные наслаждения. Это цель. Цель продлить свои чувственные наслаждения. И все охвачены этой целью. Продлить свои чувственные наслаждения. И чтобы продлить чувственные наслаждения, ребенок же говорит всякую ересь, да? Всякую ерунду. Вы замечали, как мы говорим всякую ерунду? Лишь бы для того, чтобы продлить свои чувственные наслаждения. Лишь бы никто нас не занял так, как мы не хотим. И мы говорим всякую ерунду. А какую ерунду? Что мы для этого можем использовать? Все, что нам известно. А что нам известно? Мы знаем шлоки из Бхагавад-гиты? Знаем. А лекции наслушались много? Наслушались. Мы же наслушались много лекций. Мы наслушались много писаний. Мы знаем все. Мы даже знаем очень много о медицине. Мы даже знаем много о своих болезнях. Мы знаем о своих страхах, обо всем. И только лишь для того, чтобы действовать в соответствии со своими желаниями, в этот момент мы не преследуем цель доказать что-то, преимущество, что более разумнее, это или это. Мы преследуем всегда лишь одну цель. Какую? Как делать так, как нам нравится. А нравится это что? Что нравится душе? Наслаждаться. Что нравится нам здесь в материальном мире? Наслаждаться этими материальными объектами. И мы готовы прибегнуть к любой форме деятельности, лишь бы продлить это наслаждение. Чтоб нас никто не оттянул и не оттащил от этих объектов. К любой. Мы готовы драться, биться. Рот на рот идет войной. Это, кстати, людская кровь рекой. По клинку течет Булата. Там все дерутся. Все дерутся. Кто? Жена с мужем, дети с родителями. Все дерутся. Все воюют. Никто не может сотрудничать. Почему? Нету общей цели. И как только Прабхупада говорит, появляется общая цель и появляется общий враг. Вот смотрите, цель. Первая цель – это общий враг. И цель какая? Победить общего врага. И люди начинают сотрудничать. Как враг исчезает, а наслаждаться-то у них? Разве могут они одинаково наслаждаться? Нет. И как только они побеждают того врага, который общего врага, как они тут же начинают разнообразным образом наслаждаться, и сотрудничество что? Разваливается. И те, кто понимают, что сотрудничества не будет, они начинают искать что? Нового врага. Иначе все развалится. Иначе все развалится. Вы должны найти врага, который бы вас соединял. Этим врагом может быть мать. Этим врагом может быть отец. Этим врагом может быть государство. Кто угодно. чтобы мы не потеряли свои объекты чувственного наслаждения, чтобы мы с ними сотрудничали, мы должны создать врага, который бы вдохновлял нас на сотрудничество с этими объектами, с этими личностями или вступить в взаимоотношения. Нужен враг. Вот вы слышали такое отмывание денег? Что вот на войне можно отмывать деньги. Война все спишет. Да, знаменитая фраза. И таким образом люди, ради того, чтобы они преследуют свои чувственные наслаждения, они используют все. Религию, политику, все что угодно. Они хотят продлить свое наслаждение. И в Бхагавад-гите Кришна, в диалоге с Арджуной, он показывает, как Арджуна просто хотел продлить свое наслаждение. Поэтому Арджуна начал говорить о дхарме, о детях, о семейных взаимоотношениях. О чем только не говорил Арджуна. О медитации. Он выложил все, что знал. Для чего? Он хотел истину этим показать. Он хотел показать истину. Он ее не знал. Он хотел просто продлить свое взаимоотношение с этим миром, поскольку он был привязан. До какой-то степени он был привязан к нему. Таково представление было Арджуны об этом материальном мире. Как же можно отсюда вырваться, если не понять, как вырваться из этих взаимоотношений? Как? И говорится, вот этот перегруз чувств, поскольку желание есть наслаждаться еще осталось желание наслаждаться. На каком-то этапе мы не хотим наслаждаться, и мы совершаем духовный прогресс. Но на каком-то этапе, по мере продвижения в преданном служении, материальная природа все больше начинает предоставлять нам что? Она предоставляет нам, потому что мы стали уже такими, очень квалифицированными. Когда мы не становимся квалифицированными, кто нам предоставляет? Кто будет для нас что-то делать, стараться? Кто ты такой-то? Вот посмотрите. Люди готовы предоставить мне машину. Люди готовы предоставить мне гараж. Люди готовы предоставить мне что угодно. В их отношении я стал кем-то. Кто-то приходит, мне торт приносит и говорит, вот день вашего явления. И смотрите, как я стал кем-то, я был никем. И вообще никто бы в жизни не вспомнил, даже близкие бы сказали, что это самый плохой день, даже не вспоминайте его. Я помню, такие были годы в моей жизни. Когда говорили, даже не вспоминай, отец подходил к матери и говорит, даже не вспоминай, даже замолчи. Она только хотела сказать, ой, какой у нас счастливый день. Он говорил, замолчи. Я помню эти времена, когда упоминали вообще, они старались забыть меня, как я себя вел. И чтобы мне предоставить машину, гараж, квартиру, там какие-то деньги и сказать, на, сынок, ты знаешь, как этим распорядиться? Да наоборот, там каждый хотел все отобрать у меня. То есть отрезать меня, доступ ко всем вообще. Потому что все понимали, что это, кстати, как коту под хвост. А что там у кота под хвостом? Смотрите, и когда преданное служение так величественно, что живое существо, продвигаясь по пути преданного служения, Кришна дает эту милость, когда живое существо получает какой-то статус в преданном служении. Это только по милости Кришны. Если Кришну сейчас убрать, опять все исчезает. Все исчезает. И когда человек на какой-то стадии начинает мыслить, о, вера его растет, потому что он, делая прогресс, начинает видеть, как материальная природа, то есть Кришна дает команду, и материальная природа начинает предоставлять. Это как кардан. Он щелкнул, и появился замок. Попробуйте вы щелкните. Почему нам не предоставляют сейчас? А? Потому что мы ничего не сделали еще. Мы не использовали знания, определенные знания. Как вот я говорю, иди кушать. Мы не пошли кушать. Послушание. Кто слушает Кришну? Только его преданные. И Кришна, видя, как слушается, он говорит, молодец. На. Молодец. Вот вы замечали, да, как мы детям? Молодец. На тебе ботинки. Молодец, на тебе вот такую игрушку. Молодец, давай со мной покатаемся на колеснице. Давай кундху, давай слетаем. Молодец. За послушание мы каким-то образом пытаемся, как сказать, человека наградить. Раз, и мы говорим, что хочешь? Вот вы замечали, как детям говорят, когда они слушаются все, когда видят, как, да, что бы ты хотел? Вот давай, в магазин даже зовут, говорит, бери, что хочешь. И ребенок начинает, не, это. Но если вы ему скажете, бери, что хочешь, денег, во. Он весь магазин готов утянуть. Но вы ему поэтому говорите, бери только в соответствии с тем, что разумно. То есть в разумном объеме. Вы говорите, возьми в разумном. И он говорит, и появился один город, большой город. Он так бы сделал, и появился 100 городов. 100 летающих городов. Зачем? Он щелкнул, и в соответствии с его кармическим статусом, что он заработал, то это соответствовало его. Таким образом, на определенной стадии продвинутости живое существо, оно только может пожелать. Где-то там внутри оно просто желает. Поскольку желания еще остались, это еще нету чистого преданного служения. Живое существо еще не поднялось до этого уровня. Но когда оно совершало какую-то деятельность для Кришны, искренне, для Кришны, без желания получить даже материальные какие-то результаты этой деятельности, Кришна просто начинает предоставлять живому существу, поскольку оно очищается, он начинает предоставлять какие-то определенные аспекты деятельности, которые бы улучшили эту деятельность. То есть условия, создавать условия для того, чтобы живое существо еще больше совершало какой-то эффект в преданном служении. И вот на уровне этого эффекта живое существо еще сохранило какие-то материальные желания. И оно может неправильно начать распоряжаться этим. То есть для чего это дается живому существу? И также определенный этот кармический статус, живое существо, поднимаясь по этой ступени, как Билл Вангала Тхакур говорит, освобождение, кама, там все, стоят со сложными руками и только ждут вашего приказания. Тут же это может исполниться. Мы часто в своей, вот я не знаю, кто из вас, но я часто в своей жизни вижу, как мне стоит только пожелать. Мне даже не надо не совершать никаких-то усилий. Я даже сильно желание это не проявляю. Просто у меня есть желание какое-то, появилось желание, помимо желания. Думаю, вот это было бы неплохо, это бы для меня это было бы неплохо. Это помогло бы мне каким-то образом развить свое сознание Кришны. Какой-то материальный объект, и он тут же появляется. И не важно, как он появляется, через тех людей, через этих, факт, что Кришна предоставляет. Весь этот мир ему служит. И Кришна предоставляет через тех, кто... Одни сознательно слуги, это сознание Кришны. Бессознательные, это те, кто считает себя никакого отношения. Но вам предоставляют либо так, предоставляют то, что вы хотите. Вы не посягаете на это, вам предоставляют это. Это не так, как вам выделили, что ваша доля. И таким образом живые существа мгновенно, то есть как только предоставилась возможность каким-то образом исполнить свои желания материальные, как живое существо тут же раз и срабатывает. И оно начинает говорить всевозможные умные вещи. Но цель – это истина. Разве цель – истина? Нет. Цель – не истина. Таким образом, живые существа, постоянно получая какую-то возможность, вот, допустим, Кардама Муни, он сам, на самом деле, за свое благочестие получил. Он щелкнул и получил. Вы щелкаете и получаете. За какую-то определенную деятельность. Вы совершаете жертвоприношение, и Кришна, он говорит, да, ты меня удовлетворил, что хочешь. Тхрува Махарадж сказал, я хочу вот этого. И он стал царем, и все его почитали. Он получил это от Кришны, он был преданным. Он совершил преданное служение с материальным мотивом. Но он предавался Кришне. И он хотел удовлетворить Кришну. И его преданное служение было очень продвинутым. Но оно было мотивировано. И Кришна был удовлетворен. Потому что он отбросил все мотивы на момент удовлетворения Кришны. И когда Кришна был удовлетворен, он сказал, я хочу вот этого. И он получил это. Мы не можем без мотива совершать служение. У всех у нас есть какие-то мотивы. Если уже у Тхрува Махараджи были мотивы, то мы люди Кали, у нас такие проблемы, у нас такие все. У нас есть какие-то мотивы, и мы порой даже не знаем об этих мотивах. Мы даже порой не знаем. А почему мы не знаем? Мы перегружены. Мы перегружены. То есть, все наши чувства, они перегружены информацией. Шри Шри Панишат говорит, каждый может брать только то, что принадлежит ему как его доля, и не посягать на долю другого, прекрасно понимая, кому все принадлежит. Живые существа болтают, бросают фразы, слова, но они даже не понимают, что за каждой фразой, за каждыми словами скрывается определенная деятельность, по отношению к кому они это делают. Итак, живые существа все стремятся наслаждаться, неважно каким образом. Самое главное, их цель, их истина, это получить выгоду, материальную выгоду. И ради получения материальной выгоды, поскольку эта материальная выгода даст им чувственное наслаждение, они готовы прибегнуть к любому методу. К любому, абсолютно. Неважно какое. Низкий, возвышенный, заниженный. Это их не интересует. Их интересует этот метод только для, с целью достижения каких-то своих желаний. И так живые существа, ввергаясь в этот круговорот погони, так сказать, за чувственными наслаждениями, запутываются в последствиях своей кармы. Запутываются. И человек на пути преданного служения точно так же может запутаться. Человек может совершать прогресс, но материальная природа, в силу того, что он преданный, он совершает это, она начинает предоставлять ему больше объектов. И он вовлекает эти объекты. Вовлекает. Но поскольку сердце еще не чисто, он все равно каким-то образом соприкасается с этими объектами. Даже Брахма, соприкасаясь с гуной страсти, попадает что? Под ее влияние. Даже Брахма. Брахма очень возвышенное живое существо. Очень возвышенное живое существо. Судя по всему, как я вот выслушиваю философию иногда, мне кажется, что здесь вот мы все на самом деле выше полубогов. Однако мое убеждение, что мы даже еще близко не подошли к этому. Я вот читаю там, допустим, Махабхарату, там полубоги приходили и общались с этими людьми. Мы так возвышены, что с нами никто не общается. Потому что мы, видимо, чистые преданные. Потому что никто из нас не медитирует на общение с полубогами. Мы медитируем на общение с Матаджи в основном. Зачем нам полубоги? Они же материальные полубоги. Зачем нам материальные полубоги? То ли дело нам духовные Матаджи. Преданные все мантру повторяют, бхакти из них исходят. Итак, живое существо, вот то, что я слышу, допустим, по крайней мере, что мы в своей погоне за какими-то результатами порой даже забыли, что мы на самом деле даже не в равности с полубогами. Но мы начинаем мнить себя, что мы так возвышены. Так удивительно возвышенные личности такие. Такие прямо продвинутые, что куда деваться. Но все эти качества, которые предоставляет нам материальная природа, они становятся, как сказать, причиной нашего порабощения со временем. Это как вот помните, я читал на Вьясапуджу Прапавишну Махараджа, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, выражение. Там он говорит, что духовный учитель как сборщик налогов. Сборщик налогов собирает налоги для царя. И каждый, видя сборщика налога, понимая, что это от царя уходит, он приходит и говорит, на, это мой долг царю, это мы его должны отдать. И все... И говорится, что, и он говорит, что если этот сборщик налогов хоть что-то себе присвоит, то он вор. А вор должен быть наказан. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, так и духовный учитель. Все, что бы люди хотели сказать Кришне, все свое отношение к Кришне, они отдают кому? Этому сборщику. Что он сравнивает духовного учителя как сборщика всего того, чтобы мы хотели сделать для Кришны. И если он себе присвоит хоть, то он кто? Если он себе лично присвоит хоть что-то. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, он вор. И он должен быть наказан. И таким образом его наказывает что? Материальная природа. Раз он себе это присвоил, то это будет являться причиной вот этой цепи. И вот здесь вот Нарада говорит. Создает новую цепь материальных действий. Если вы присвоили себе это материальное, то это породило новую цепь материальных действий. Значит, человек будет действовать на материальном уровне. Если бы у него не было желания действовать на материальном уровне, то есть наслаждаться, он бы себе это что? Не присвоил. Как мы можем отличить? Почему человек себе присвоил это? Для чего? Значит, у него что? Есть желание наслаждаться где? И Нарада говорит, до тех пор, пока у нас сохраняется желание наслаждаться в этом мире, мы будем заниматься кармической деятельностью. Что такое кармическая деятельность? То есть, когда будут появляться плоды этой деятельности, яги, карми. Мы иногда под словом карми, так сказать, не всегда понимаем вот эти три аспекта, да? Карма, викарма и акарма. То есть карми, если мы же не сказали викарми, да? Или акарми, мы говорим карми. Карми это люди, которые строго следуют ведическим предписаниям. Совершают жертвоприношения для удовлетворения Вишну. Прошу заметить. Они совершают, многие из этих карми совершают жертвоприношения для удовлетворения Вишну. Иногда делают это прямо, а иногда делают это посредством полубогов. Даже прямо делают. Вы знаете, что есть такое разное с кармами мамсы, где можно Вишну удовлетворять напрямую. Но только с желанием материальных пользы. Ну, этих вот Да, как Дакшин. Он удовлетворял Вишну, он знал Вишну и удовлетворял, хотел получить могущество материальное. И Тхруву Махарадж делал, ну это как карма-йога. А это карми, а не карми. И живые существа пытаются наслаждаться плодами этой деятельности. Значит, живое существо, когда только оно начинает эти материальные плоды этой деятельности, яги, брать себе, значит, оно имеет... Поэтому, как оно взяло себе, можно сразу судить, что у него есть желание что? Наслаждаться. Если оно не вовлекло эти все части в служение, оно, значит, желает наслаждаться. Так легко определить желание этого наслаждения. Вот результатом яги, допустим, вот представим, все мы здесь, на самом деле, почитаем и только благодаря тому, что мы практикуем то, что дал нам Шрила Прабхупада. Тот метод, который связан с Кришной. Если бы я не практиковал этот метод, никакого я бы отношения не имел ни к вам, ни к кому. И если кто-то меня начинает почитать как преданного и что-то мне давать, я могу подумать, о, я, это я. Это мне дают. Это я такой. Я такой. И начать наслаждаться этим. Значит, это показатель того, что, что всю свою деятельность я совершаю с желанием получать чувственное наслаждение. Я служу Кришне, факт. Но если я начинаю этим наслаждаться, то, что мне предоставляют, как следствие моего преданного служения, поскольку преданное служение так привлекательно, и бхакты так привлекательны, что каждый... О, брахмана! Брахманам надо жертвовать. Для чего? Зачем брахманам жертвовать? Чтобы они просто хорошо жили? Нет, они правильно. Они были правильно использовать. А что значит правильно они используют? Как? Есть будут, пить. Да нет, люди надеются, что вы отдаете им, а они будут совершать яги. И их положение и положение других людей будет улучшаться. Они вам дают на яги, в принципе, они готовы вас поддерживать, но они знают, что брахмана, он себе лишнего не возьмет. Потому что это качество брахмана, он лишнее не будет. Вот как Прабхупада пишет, что он просто делает в соответствии с тем, чтобы создать себе условия для того, чтобы совершить яги. То есть основная цель – совершить яги. А для того, чтобы кто-то совершал яги, нужны какие-то поддерживающие факторы. Для того, чтобы он не умер, там кто-то был тепло одет или что-то еще. Чтобы он совершал яги. И Кришна таким образом устраивает, чтобы мы расширили свою ягью и вовлекли в нее больше людей. Кришна может нам предоставить квартиру, машину, там, какой-то гаражи, деньги. Что угодно он может нам предоставить, как результат нашего желания. Он видит, что мы действуем. И он нам предоставляет. Потому что мы его убеждаем в чем? Что бы ты нам ни дал, да, это только будет использовано для того, чтобы весь мир занять Харинама Санкиртана Ягью. Так? А для чего еще? Для чего это может быть еще использовано? И таким образом живые существа начинают испытывать якобы такие беспокойства. Беспокойство, Прабхупада говорит, о плодах своей деятельности. И они, когда не могут использовать, вовлечь правильно плоды в эту ягью, они начинают испытывать беспокойство. Беспокойство. И есть история, вот в пятой песне Шримад Бхагаватам есть такая история. Помните, когда вот Агнитра, он совершал эти аскезы, это сын Приаврата Махараджа, там пришла эта Пурвачити, да, она пришла, это был результат его аскез. Он совершал аскезу, удовлетворяя Господа Брахму, очень суровую аскезу он совершал, чтобы получить, он хотел на Питрилоку, и он хотел получить жену от Господа Брахмы. И он не хотел простую какую-то женщину, мирскую. Он хотел, чтобы она была красива, благочестива во всех отношениях. И он получил такую женщину. Он получил такую женщину, и он был... Он, когда ее увидел, вся его медитация прервалась только даже звоном ее бубенцов на ногах. И когда он открыл глаза, он так ей привлекся, что он сразу был полностью удовлетворен тем, что он совершил. И он видел, что Брахма тоже удовлетворен. И в этот момент он все его чувства сразу и вовлеклись. И он стал ей говорить, я жить без тебя не могу. Он сказал, все, теперь ты мой хозяин. Теперь рули мной, как хочешь. Смотрите, как удивительно. Живое существо стремится удовлетворить Кришну для того, чтобы получить что-то, что станет причиной его отупения полного. Полного отупения. То есть живое существо, его уже Кришне не оттащить. Уже он так прилипнет к этому объекту, что когда нужно совершать какую-то деятельность, Кришна говорит, ну так, все, давай дальше. Так, все, ты получил, так давай дальше будем развивать. Дальше будем развивать. Возьми столько, сколько тебе необходимо для того, чтобы совершать это дальше. Но живое существо что? Оно закрома начинает набивать. Закрома своих чувств. Ему, оно не может взять столько, сколько нужно. Поэтому эта Матаджи, она была послана Брахмой. Она дала ему только то, что было ему нужно. И в назначенный срок добровольно, сознательно его покинула. Продолжив поклонение кому? Брахме. Брахме. Она поклонялась Брахме. И она ушла поклоняться Брахме обратно. То есть при наличии такого красивого тела, будучи женщиной, такой апсарой, почему они на высших планетах живут? Потому что они могут взять столько, сколько необходимо. И не попасть в штраф. Нет, они зависимы от этого. Но они и понимают, что если они возьмут больше, чем положено, они потеряют свое положение. Почему Кришна говорит, в страхе передо мной светит солнце, в страхе передо мной океан не выходит, в страхе передо мной то... А почему он говорит? Что же они боятся? Они боятся потерять то положение. Поэтому они всегда, даже когда Кришна предоставляет им огромное количество наслаждения, они возьмут сколько? Только чтобы продолжить исполнять свои обязанности. Это и называется регулируемое преданное служение. Когда человек не может победить какие-то свои проблемы, в силу того, что недостаточно следует правильно все, на каком-то этапе он, по крайней мере, может подняться до чего? До регулируемого преданного служения. Просто для него может быть Кришна дорог очень, или, по крайней мере, дорого какое-то положение, которое Кришна ему предоставляет, потому что это его связывает с Кришной. И чтобы не потерять связь с Кришной, живое существо, и в то же время оно привязано еще к чувственным наслаждениям, оно начинает таким образом действовать. Поэтому мы говорим полубоги. Они не как люди. Если бы простая личность, если бы это не был Агнитра, этот сын Преобраты, он бы до конца жизни бы не смог ее бросить, потому что он уже сначала был ей околдован, этой Матаджи. И он до конца жизни, он сказал, вся моя жизнь тебе отдана. И он как обезумел. Поэтому, чтобы он получил свое надлежащее время это отречение, она родила ему 9 сыновей, выкормила их, и в один прекрасный день он ее не нашел. Где же она была? Она пошла продолжить свое служение. А в этом сочеталось, это была одна из форм ее служения. Кому? Брахме. И ее привязанность, она же тоже к детям, она же вроде женщина, привязанность там к детям. Нет. И так, чтобы преследовать свою цель, почему он попал на Петрилоку? Потому что эта апсара была с Петрилоки. Таким образом, исполнилось его желание. Он хотел попасть на Петрилоку, и все так устроилось, что он и попал на Петрилоку через свою привязанность. Потому что его эта жена, она попала на Петрилоку через свою привязанность. Так бы он не смог этого сделать, поскольку был так охвачен. И говорится, что когда Преобрата Махарадж его зачинал, в момент зачатия он испытывал вожделение. Поэтому Агнитхара, он родился немного таким вот, ну, не всегда мог совладать со своими вот этими желаниями материальными. Не всегда мог совладать своими материальными чувствами. Мораль, чему я это говорю? Вот здесь Прабхупада пишет, что нужно пользоваться только тем, что необходимо для того, чтобы совершить эту деятельность. Цель. Цель, какова цель наших всех тут взаимоотношений? Совершить эту деятельность или отклониться от исполнения долга под влиянием этих объектов? И объекты, они нас вовлекают все больше и больше, потому что объектам интересует... Их не интересует это. Вот помните, была Дева Деви, да? Она сбила с толку. Вы думаете, мужчины так не действуют? Поэтому Капила Муни, он говорит матери, что женщина взирает с умилением на Майю в образе мужчины, а мужчина с умилением взирает на Майю в образе женщины. В чем же проявляется Майя? Что... Чувства так сильно прикованы к определенному объекту становятся. Потому что есть желание наслаждаться каким-то определенным образом, материальным образом. Что живое существо начинает отклоняться от исполнения своих прямых обязанностей. Постепенно отходит от правильного умонастроения. Начинает гневаться и так далее, и так далее, и так далее. Оно постепенно отходит от исполнения своего долга. А его долг удерживать ум на служении, его долг удерживать свой ум в таком ракурсе. То есть, и в этот момент прогресс может быть затруднен. То есть прогресс останавливается, и потом начинает что? Человек начинает падать в колодец материальный же. То есть он падает на материальный уровень. Он падает на материальный уровень. Поэтому говорилось, Прабхупада пишет в комментариях к этим всем историям, что если женщина не способствует, вот если живое существо вступает в взаимоотношения, вообще с кем бы то ни было, если эти живые существа, которые находятся с вами, они не способствуют вашей духовной жизни, а пытаются под таким тонким видом вас, наоборот, постепенно привязать к себе, а потом, когда вы уже привязаны к себе, вас и целиком забрать всех. То есть отрезать вас от объектов вашего общения. Допустим, от близких, от тех, потом от самой деятельности, то все, вы в плену. И Прабхупада говорит, если эти люди, которые нас окружают, недостаточно возвышены, то они будут являться причиной нашего падения. Они будут именно являться причиной нашего падения. То есть они будут все время нас стаскивать вниз, потому что они имеют власть, то есть мы привязались. А почему развилась привязанность? Нет, не от соприкосновения. Мы можем соприкасаться с многими людьми. Какой? На материальном уровне соприкосновение происходило. Если мы соприкасаемся на материальном уровне, что это означает, материальный уровень? Где он проистекает? В уме. Этот материальный уровень – это в уме. То есть мы хотим каким-то образом наслаждаться этими объектами. Грубо, тонко, еще более утонченно. Кого-то обучаем, с кем-то там давали наставления, каким-то образом мы связаны были, пытались друг другу помочь. Но ради чего? Ради чего мы это делали? Ради того, чтобы дать человеку кого? Вишну, Кришну. Значит, для его удовлетворения. Потому что Кришна хочет, чтобы еще был один преданный. Кришна очень хочет, чтобы кто-то стал на путь преданного служения. И мы начинаем соприкасаться с объектами для того, чтобы сделать эти объекты, что? Предложить их Кришне. Мы хотим все с вами, мы хотим предложить объекты Вишну. И когда человек неправильно соприкасается, то есть он теряет эту цель, поскольку он соприкасается же с объектом ради Вишну. Почему же тогда его деятельность сковала его? То есть живое существо использовало Вишну только лишь для того, чтобы получить свои наслаждения. Живое существо только использовало Вишну. Но оно хотело получить эти материальные, исполнение этих материальных желаний. И чтобы не потерять самоуважение, живое существо начинает говорить все время о возвышенных вещах. Но преследуют какие цели? Вот я говорю, мы все используем, а цель-то какова? Наслаждение. Мы используем любые, мы мимику используем, все, говорим такие фразы. Это как человек, который хочет вступить в какую-то сексуальную связь, но чтобы вступить на более таком очень таком качественном уровне, он эту связь доводит до совершенства, чтобы вступить в нее. И эта связь, она доводится до связи Кришны и Радхи. Понимаете, да, о чем я говорю? Что наша связь, это связь Кришны с Радхой. Но чтобы вы ощутили себя Кришной, а она ощутила себя Радхой, вы должны использовать при этом что? Практику чего? А? Преданного служения. Иначе вы не используете такого кульминационного этого момента. И живое существо, чтобы просто вступить в какие-то взаимоотношения на таком самом высочайшем, то есть каким-то образом одухотворить эти все свои взаимоотношения, так думает оно. Оно начинает использовать это. И на самом деле, вот этот весь, оно даже отказывается от этого, чтобы это получить еще в более ухищенном, таком утонченном виде. Но оно побудитель изначальный. Прабхупада пишет, чтобы побудить живое существо хоть что-то делать, нужна что? Половая потенция. Это основа вообще всей нашей деятельности. А половая потенция – это желание наслаждаться. Если мы не хотим каким-то образом наслаждаться, мы никогда не будем вообще это делать. Мы будем делать только то, чем мы хотим в итоге наслаждаться. В перспективе. Поэтому в Бхакти говорит, источник вечного наслаждения. Если мы не хотим наслаждаться взаимоотношениями с Кришной, то мы что, ничего не будем делать. И нам кто-то должен дать это. И поэтому Шраванам стоит на первом месте. Нам кто-то должен рассказать о Кришне так, чтобы мы захотели наслаждаться Кришной. Вот этими взаимоотношениями с Кришной. Поэтому Шраванам стоит в первую очередь. Мы должны столько слушать, чтобы у нас, когда выбор между Майей и между Кришной, у нас должно быть в сердце желание оставить все ради Кришны. чтобы не прервалась эта связь с Кришной. И чтобы проверить, какие объекты, где, как нас беспокоят, мы должны спровоцировать эти объекты. Прабхупада говорил, вы должны спровоцировать эти объекты. Если вы хотите убедиться в этом, вы должны спровоцировать эти объекты. Если вы хотите сразу убедиться в этом, вы должны их спровоцировать. Как Кришна делает? Как он провоцирует? Вот есть диалог между Кришной и Рукмини. Чтобы убедиться в ее преданности, он что говорит? Нет, тебе надо другого привести. Не, я вообще, ты че вообще? Я на самом деле такой трус. И он начинает говорить, да я тут знаешь тебя, чего украл там? И он начинает ему объяснять, в чем он хочет убедиться. На какой основе эти взаимоотношения построены? Не станут ли эти отношения препятствием для того живого существа или для этого живого существа? Кришна очень многих, вот мы читаем источник вечного наслаждения или какие-то игры Господа или игры преданных, мы видим, как живое существо, которое достигло очень высокого уровня сознания Кришны, оно вступает в эти взаимоотношения. Мы видим, как провоцируется, как Махарадж Парикшит был спровоцирован кем? Кришной? Он испытывал определенную форму привязанности. И Кришна так устроил, что его прокляли, и он через 7 дней должен был покинуть тело. То есть, когда выбор вот этот, то есть поставить живое существо перед выбором, чтобы точно видеть, каковы цели этого живого существа, как вот говорит маленького мальчика, выпускают, и он так, один к золоту идет, другой к Шриман Бхагаватам идет. Живое существо начинает использовать любые взаимоотношения, даже взаимоотношения с духовным учителем, оно может использовать абсолютно неправильно. Просто, чтобы наслаждаться, чтобы где-то выпендриться, стать великим более, пройтись с духовным учителем, чтобы стать великим. И запечатлеть это на фотографию, чтобы все видели, какая это великая личность. Живое существо постоянно испытывает эти желания возвыситься над другими. Для чего? Для чего вам возвыситься над кем-то? Чем? Своим положением? А что это положение предоставляет, когда вы возвысились? Разные разновидности грубого и тонкого материального наслаждения. Прабхупада говорил, даже некоторым людям просто нравится, что им кланяются. Даже это, ради этого они готовы совершить какие-то определенные поступки, чтобы им просто кланялись первыми. Почему Махапрабху говорит, без желания, чтобы оказали тебе почести, да, а ты выказал почести первым. С стремлением выказывать почтение другим, наоборот. Потому что даже это есть такой вид наслаждения, когда все вам кланяются. Все, о, а вы такой. Или вообще ничего. Смотрите. И все думают, вот это да, вот это личность. Он на меня посмотрел. А другой говорит, он мимо прошел. Мы кланялись, он мимо прошел. И кто-то начинает этим наслаждаться точно так же. Это история Бхактивинода Хакура, этого Башикишен. Когда Бхактивинода Хакур сказал ему, ты почему обманываешь их, ты же не Бог. Он сказал, я знаю, Бхактивинода, что я не Бог. Но тебе, глупцу, даже не понять, что испытывает человек, когда ему поклоняются как Богу. Он говорит, мне ничего не надо даже, лишь бы испытывать это чувство. Мне ничего не надо. Потому что я только могу щелкнуть, и эти люди, которые мне поклоняются, они мне все принесут. Поэтому, когда они несут мне, я говорю, ничего не надо. И тем самым они меня еще больше прославляют. Понимаете, как он наслаждался? Ничего не надо. Ему несут еще больше из-за этого. И он публично, ничего, и они все ниц падают, и он так, он испытывает такое наслаждение, что он самодостаточен. И он начинает думать, я Бог, наверное, на самом деле, я на рай. Мне просто нужна любовь и преданность. Мне ничего, он так начинает мыслить, мне ничего не надо, оказывается. Мне нужна только любовь и преданность моих преданных. Оказывается, я на рай. Я Кришна. Мне ничего не надо, кроме преданности этих людей. Потому что кто Кришна? Я? Потому что Кришна, ему ничего. Значит, я возвышенная личность. Мне, оказывается, ничего не надо материального. Такая ловушка может быть. Мне ничего не надо от них материального. Мне не нужны их деньги. Мне нужна просто ваша любовь и преданность. Даже такие формы есть взаимоотношений. И живые существа, попадая в эти ловушки, отказываются сами проявлять эту любовь и преданность по отношению к Кришне. Они начинают стремиться заслонить Кришну. Они говорят, нам ничего от тебя не надо. Ни денег, ни почести, ничего. Мы просто хотим, чтобы ты любил только кого? Нас. Нам не надо ничего от тебя. Ты чё? Нам просто надо, чтобы ты любил только нас. Это значит, ничего не надо, что ли? Мы хотим, чтобы ты любил только нас. Нам ничего не надо. Но если вы будете любить только этот объект, то все, что к вам с вами так сказать, там на веревочках привязано к вам, с бантиками, там все. А вы же поступаете вот в таком состоянии. И тогда, чтобы так было понятно, вы берете и говорите, а, нужен я вам. Вы говорите, хорошо, тогда вот все, что со мной связано, я оставляю им. И прихожу к вам вот такой весь голый. Без почести, без славы, без богатств, без ничего. Еще более того, когда вы это все оставляете там, там-то начинает говорить, ва, он оказывается какой оказался-то, ва! И растет хула, так сказать, вас начинают, так сказать, бронить. И вы без копейки, без ничего, без почести, а наоборот, облиты грязью, все знают, близкие, по городу начинается шорох, вы слышали там этот, оказался-то какой. И вы говорите, о, вы меня хотели, вот я теперь вот свою любовь могу вам отдать. А он говорит, а? Вы говорите, что? Вам же ничего от меня не надо было. Только моя любовь. Вы даже не хотели, чтобы я работал на вас. Вам же только моя любовь. Я вас люблю. Я вас... Да, чего же более? О, чего же более я, так сказать, могу вам еще предоставить? Я вас люблю. И как вы тут же? Как-то не Кришной сразу выглядите. Потому что у Кришны что? Вся слава, все почести, все богатство. И все это, 6 достояний. У вас ни одного, хотя бы одно какое-то. Почему? У нас любовь. Но ты зато любишь. Ты говорю, вы хотите, чтобы я любил только вас. Поэтому примите меня. Вот все, я отрезал все, что вам не надо. Вы же никто не рассматривали меня в связи с этими объектами. Вы говорили, нет, нам не надо ничего. Но как вы только это, что им не надо, убираете, как оказывается и ваша любовь никому не нужна. И вам говорят, иди пасись. Поэтому, чтобы узнать эти взаимоотношения, вы можете спровоцировать. Потому что эти объекты чувств, они привлекаются вами только потому, что кто-то их провоцирует. Помните, я вам говорил, когда мужчина охладел какой-то женщине, а женщина раз тебе и нового завела. И как он тут же, ты что? Это как, такая скотина нужна самому. Понимаете? Понимаете? То есть вы нужны, пока кто-то вами привлекается, поэтому вы так привлекательны. Потому что вами кто-то привлекается, и они провоцируют ваши чувства привлечься этим тоже. Вы заметили? Сигареты, да? Допустим, рекламируют. И привлекаются все великие люди. Представьте, этими сигаретами никто не привлекается. Вы можете их любить? Более того, если скажут, это самые плохие сигареты. Ты будешь покупать самые плохие ботинки, если будет везде реклама. Не покупайте их. Вы видели, когда покажут рекламу? Этот сыр протухший, прогорклый, все такое. Не покупайте в этом магазине. И все как ломанулись покупать туда. Куда все ломятся? Те все этим привлекаются. И говорят о его привлекательности этого сыра. Или этой колбасы. Или там этой водки, или селедки. Или говорят об этой тетеньке. Это звезда. И когда вам по ушам проехали, что это звезда, то вы смотрите и думаете, вот звезда. Но представим, никто... вам не говорил, и она бы мимо шла. Он кто видел? Клаудио Шифер. Ни разу не видел по телевизору. Видел? Так вот ее здесь бы где-то посадить в саре, непокрашенную. Без этого кондиционера там, без этих. И ты бы... Да? А Наташку нашу? Сейчас как начать везде рекламировать, и там все звезды Голливуда. Шварценеггер с нее снимает колготки и говорит там, вот такие колготки. Вот такой. И она бы даже не крашеная уже стала бы у нас самой популярной. И мы бы сказали, нам ничего от тебя не надо, только ты вот. И представим, откроют. Да, все это, и не перестали ее рекламировать, и мы бы дали. Фу, блин, дура она оказалась. Да? Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что нами привлекаются только потому, что кто-то нами привлекается. Кого мы нужны? Кому нужны-то? Так значит, чем привлекаются в вас? Какими-то достояниями. А какие эти достояния? Ну что такое реальное? Материальные достояния. И мы находим Шримад Бхагаватам. Демоны взяли Прохладу и сделали из него теленка. И тогда Дхарма, видя такого теленка, и связь теленка с этими демонами, она говорит, что хочешь, теленок? А теленок-то он что? Он говорит, да у меня тут вот киндов много, а они хотят пива и вина. Он говорит, а ты-то хочешь? Он говорит, да мне не надо, я просто вот ради них только. Она говорит, ну ради тебя, теленок, пожалуйста. И дало им пиво и вина. Другие воспользовались. И каждый использовал преданного какого-то. Для чего? Получить свое чувственное наслаждение. Ковер, седло и телевизор. Поэтому Прабхупада говорит, комментируя эти стихи, где в Бхагаватам говорится, все эти друзья на самом деле, все эти жены, дети, все они воры. Она говорит четко, конкретно. Они просто хотят украсть у вас все, чем вы обладали. Поэтому они готовы... Вор, он так... Почему Прабхупада говорил? Чрезмерная угодливость. Но человек говорит, нет, на самом деле, я уже от чистого... Но если вы ничего не хотите получить взамен, что вами побуждает? Что двигает? Ну вот что тобой двигает? Просто нам надоело наслаждаться грязно. За кружку пива там. Помните, я вам рассказывал о разновидностях взаимоотношений. Одни на станке стоят на заводе, раз гайку уронил на ногу. Тебя как зовут? Она меня говорит, меня Клюха, а меня Гоха. Второй ключ уронил ей на ногу. Она говорит, ты что, Гоха? У них отношения. Они пришли, телек посмотрели, борща нахлебались, бутылку водки раздавили и сделали свою великую йогу свою сделали, получили источник вечного наслаждения. И потом встают, этот телевизор, работа, кувалды, гаечные ключи и все это уже. И они смотрят телек, а там жизнь миллионеров, богатые тоже, скачут, так сказать, и плачут. Они так думают, ой, и смотрят на свое, это плачут. И у него появляется желание что? Очистить свое что? Наслаждение. Кто хочет? Вот представим, мы были в том храме где-то там на трубаче. А смотрите, сейчас ты уже здесь. Здесь-то вот, да? Сидишь себя человеком через самоуважение, алтарь красивый, все. Большие божества. Для кого? Ну для нас, конечно, мы тогда все, у нас много сознания Кришны, потому что большое божество будет. Такого божества нигде не будет. Вот так будет стоять. Это кто-то уже говорил. Как бы достать нам вот такое божество? Зачем вот так? Вот так уже надо? Это так? Это вообще будет немыслимо просто будет. Ни у кого вообще не будет. Мы будем самые прославленные. Зачем? Чтобы не предаваться Кришне, что ли? Поэтому каждый раз, когда вы провоцируете кого-то на что-то, вы видите, что на самом деле людям нужно что-то от вас материально. И все эти отношения, о которых они говорят, обо всем этом бескорыстии. Вот тогда, если они такие бескорыстные, пусть вас возьмут и содержат вас. Если им нужно только ваше общение. Вот почему я объяснял, что вы можете принимать объекты только в связи с чем-то. Потому что эти объекты, вы привлеклись этим объектом только потому, что он, этот объект, с чем-то связан. Вы понимаете, да? И если вы не видите его в связи с другими объектами, если вы пытаетесь оторвать эти все остальные, пожалуйста. Ну тогда и вам он уже что? Потому что весь смак этого объекта был только в том, что он был связан с другими определенными. Либо живыми существами, либо качествами, либо деятельностью. И если бы он не был связан с этими объектами, то в нем в самом никакой цены для вас бы. Что? Не было. Никакой. Вообще. Вот почему Шрила Нарада Муни говорит про Чинабархи, что ты должен прекратить привлекаться. То есть прекрати ты все эти желания. Все эти материальные желания лишь препятствие того, что ты не слышишь Кришну. Ты не слышишь Кришну, как ребенок, который заигрался, не слышит, как его зовут домой. Что его? Тихо зовут, что ли? Кричат на все горло, во весь двор. А почему он не слышит? А вот как вы думаете, он не слышит специально или он на самом деле не слышит? А я вот думаю, что он не слышит на самом деле. Потому что он так вовлечен в эту деятельность, что он не слышит на самом деле. Он на самом деле не слышит. И мы не можем его обвинить, потому что он так привлечен этим. Прабхупада говорит, привлечься Кришне и привлечься блеском материального мира. Привлечься этими желаниями. Поэтому вы не слышите. Поэтому мы не слышим, и никто не слышит. Лишь и те, кто не привлечены. У них нет этих желаний. Поэтому Нарада Муни здесь и говорит про Чинабархи. Что причина этого будет, это цепь, которая даст и следствие. Причина и следствие. Причина – это желание наслаждаться в этом мире. Если нет желания наслаждаться здесь больше, человек все время делает выбор. Он говорит, если я не хочу этим наслаждаться материально, то почему я боюсь это оставить? А как я могу наслаждаться этим духовно? А? Вот скажите мне, как этим можно наслаждаться духовно? Вот кто мне вот сейчас объяснит? Вот как вот мной можно наслаждаться духовно? Сотрудничая только в этой цели, да? И можно мной наслаждаться только в том аспекте, что получить от меня какое-то знание. Так ведь? Какое-то знание. Единственное, чем можно, как мной можно наслаждаться, это получить знание, как достигнуть чего я сам хочу достигнуть. И все. Это называются какие отношения? Духовные. А все, что помимо вот этих желаний и все, это какие отношения? Вот почему Бхагаватам говорит, человек окружает себя ворами и еще счастлив, когда они его разграбливают. В этом и есть иллюзия. Они даже наслаждаются, как мать наслаждается тем, что ребенок ее грабит. И она хочет. И она идет и других грабит, чтобы награбленное отдать кому? Своему ребенку. Она идет и грабит других. Поэтому Прабхупада говорит, Кришна говорит в Бхагавад-гите, привязанность к детям, к семье, к дому, затягивающее влияние. Вы не должны. Можно иметь семью, детей, дом, но не надо, чтобы это произошло, что? Там говорится эта фраза. Затягивающее влияние. Куда? Затягивающее. Во что? Они вас могут затянуть. Куда они могут вас затащить? Поэтому говорится, если человек почувствовал, что он слаб, и что кто-то так делает, ему лучше не общаться. Поэтому мы рекомендуем преданным не общаться с такими людьми, которые их втягивают в материальную деятельность. А если вы сильный человек, то лучше вовлеките этих людей в ту деятельность. А если они не хотят, то есть от того, что они не хотят с вами вовлекаться, это показатель того, что они от вас только хотят, что? Материальных, чувственных наслаждений. Вы их интересуете только... Не в связи с вашей целью они вас рассматривают. Не в связи с вашими... Они вас рассматривают только в связи того, чтобы наслаждаться тем, что у вас есть. Но отдельно от Кришны. И они хотят вас отделить от Кришны. Не понимая просто, что вы такой только потому, что вы связаны с этими всеми остальными вещами. И если вы не будете связанным, то сами по себе вы не имеете никакой ценности, и они вас... Без этого, без всего, тоже не примут. Поэтому человек начинает, вот есть такая ловушка, которая Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, человек начинает просто использовать свое положение и преданное служение для того, чтобы быть привлекательным для объектов своих чувственных наслаждений. Это и называется подкаблучники. То есть было очень много религиозных деятелей, которые много проповедовали и все остальное, только для того, чтобы вот эти смарта-брахманы, чтобы поддерживать, что своих жен и своих детей. Только для этого они это делали. Вот почему Нарада говорит: до тех пор, пока у нас сохраняется желание наслаждаться в этом мире, мы будем заниматься материальной деятельностью. В процессе материальной деятельности живое существо удовлетворяет свои чувства и при этом создает новую цепь материальных действий. Так оно попадает в ловушку материальной жизни и становится обусловленной душой. А мы хотим общаться с какими душами? С освобожденными или, по крайней мере, с теми душами, которые что? Стремятся и действуют ради. Не просто болтают об этом освобождении, а действуют ради этого освобождения. Поэтому Прабхупада говорил: если мы видим человека, который еще не освобожден, но который по поведению видно, что он все делает для того, чтобы освободиться, мы можем считать его садху. И с ним общаться надо. Именно с этими преданными надо общаться. Поэтому все остальные нас просто хотят сбить с толку. Потому что если мы будем им давать то, что они хотят, это нас обусловит. Поэтому они не хотят нам блага. Они хотят блага только себе. Потому что если бы они хотели нам блага, они бы нам помогали. Поэтому лучше окружить себя теми, кто помогает вам, чем окружить себя теми, кто вас грабит. Просто грабит. Как разбойник. И когда вы ограблены, вы уже никому не нужны будете. Когда с вас возьмут сполна, все у вас отнимут они. Как Капила Дева говорит, когда он прекращает давать им то, что они хотели, они первые, кто его обвиняет в этом. Они первые, кто в этом обвиняет. Они сначала разграбят своих, свои семьи разграбят, а потом ищут новые семьи, куда бы влиться, чтобы еще там разграбить. Они ищут новые объекты, кого бы грабить, и они заняты поисками. Так их чувства привлечены этим грабом, вором. И они посягают на долю других. Они посягают на долю других, не понимая, и не могут пользоваться только тем, что выделено им по праву, как их доля. Просто не понимая, кому все принадлежит. Хари Кришна, пожалуйста, вопрос. Да, слушаться. Это и есть первый самый вайтхи бхакти. Да, первый шаг. Это слушаться. Поэтому Прабхупада говорит, брахмачари это тот, кто что? Дисциплина. Он слушается. Он не действует по прихотям своих мозгов. Но он сначала, прежде чем слушаться кого-то, вы должны этого человека проверить, стоит ли его слушаться. На самом ли деле эта личность может дать нам благо. Мне не хочется, чтобы просто вот вы слепо приняли, потому что вы вот от того, к тому человеку привязаны или к тому. Ну, откуда вы знаете, дам ли я вам благо? Проверили вы меня, чтобы меня слушаться? Кто-то проверил, допустим, там, 5 лет со мной. Кто-то проверил, а кто-то и не проверил. Откуда ты знаешь, что я благо тебе хочу? Откуда вы знаете? Вы должны узнать об этом. Или, по крайней мере, это должны подтвердить те люди, которых вы знаете, которым вы доверяете. Прабхупада говорит, это наука в чем? Вот представим, вы приходите в школу. Вы верите в закон Ома? В закон Моля, Джоуля. Ты веришь, что Луна круглая? А почему ты веришь? Что ты видишь, да? А ты веришь, что полубоги существуют? В какой степени? В какой степени вы верите в это? А может их нету? Может это сказки? Кто вам сказал, что есть полубоги? Может это законы природы, это хаос и все остальное? Вот так вы поверили? Слепо? Каковы знания ваши об этом? Как ты поверил, что есть полубоги? Ты уже кланяешься, откланяться. Разрешите откланяться. Расскажи мне. Вот как ты узнала, что есть полубоги? Прочитала Шримад Бхагаватам. А я вот тебе могу принести книгу, где написано, что нет никакого бога и никаких полубогов. Почему ты поверил? Вот этой книге, а той книге не веришь. Как ты думаешь, в мире больше книг каких, которые утверждают, что есть полубоги, или которых, что нету? Так что нет. А почему же ты так самое меньшее? Чтобы выделиться? Как же ты узнал, что есть полубоги? Вот как узнать, что есть Кришна, что он на самом деле с флейтой? И чей авторитет-то мы можем принять? Мы должны принять чей-то авторитет. А почему? Слепо. Мы можем принять слепо авторитетом? Вот Прабхупада, он написал, что есть. А другой вот какой-нибудь пишет, что этого нет. Почему мы приняли именно Прабхупаду? Потому что мы хотим принять Прабхупаду. А почему мы хотим принять Прабхупаду? Так вот, в чем же наука-то? В чем же наука-то? Наука в том, что вы можете это подтвердить практически и экспериментально. Вот как можно подтвердить, что Бхагавад-гита не обманывает? Вы должны подтвердить. То есть есть какой-то метод. Вы это делаете, и это подтверждается. Вы это делаете, и это подтверждается. Вы это делаете, и это подтверждается. И когда вы уже точно видите, что что бы вы ни делали, то это подтверждается, то вам говорят, есть. Так, мы закончили с вами. А теперь будет вот такой раздел, который вы сразу проверить не сможете. Начнете делать? Вы говорите, конечно, что ж мы столько с вами. Мы же все же подтвердили, даже не надо говорить. Мы видим, что все. Он говорит, да я не от себя говорю. Это говорит то, вот мы первую главу с вами подтвердили. Вот Бхагавад-гите говорится. Когда женщины падают, варна самкара. То есть это все можно подтвердить где? Здесь, в этой жизни, прямо сейчас. Видеть, что все это подтверждено. Когда семейные традиции. А потом переходят части... Трансцендентальное знание. Но если здесь не было обмана, то значит постепенно вера, Кришна дает веру в себя на этом уровне, да? И потом говорит, а теперь дальше тебе буду говорить, что да. И мы уже что, просто принимаем на веру? На веру. Без веры никто не может это сделать. Потому что если вы не подтвердили, что это так, вы практически не подтвердили. Как вы можете верить в это? Что эти люди принесут вам благо? А мне кажется, просто нас обучают, чтобы мы сами отдавали это. Нас обучают самим отдавать это. Просто кто-то не умеет отдавать, умеет только брать. И не умеет. И на первом этапе мы, по крайней мере, обучаем человека, то есть так с ними вступаем в взаимоотношения, чтобы в нем пробудить эту природу какую-то. Отдавание. Поэтому Прабхупада говорит, с единственной целью приходит духовный учитель. Научить ученика начать отдавать Кришне. Постепенно. И отдать в итоге что? Жизнь. Все. И даже жизнь. И мы начинаем учить. И все благо-то общение с нами. Это то, что мы видим, как люди начинают постепенно что? Отдавать что-то. Учатся отдавать. Учатся бескорыстно что-то делать. И поскольку Кришна для них далеко, а вы его представляете, они начинают делать для вас это. Потому что вы представляете Кришну. И люди в вас видят какие-то качества, которые на самом деле качества кого? Кришна, в какой-то степени они что-то начинают для вас делать. Если вы забыли, что вы-то представляете кого? И все, что они делают для, не для вас лично, они делают для кого? Вы же их обучаете. Вы же их обучаете, и они начинают отдавать. И если вы начинаете этим пользоваться неправильно, то что? Вы просто кто? Вор, разбойник. Вы просто разбойник. И как мы учим отдавать что-то? Как вы думаете? Отдавая сами. Мы не можем научить человека отдавать, если мы сами не отдаем ничего. Мы не можем научить никого отдавать что-то, если мы сами не отдаем ничего. И так можно очень хорошо определить, кто вор, а кто не вор. Есть воры. И они уверены, вот знаете, как это... Тюрьма. В тюрьме, как никого не спросишь, все что? Все не виноваты. Все до одного не виноваты. И мало кто из воров на самом деле думает, что он неправильно делает. Он говорит, так я его что граблю-то? Смотрите, они-то сами какие гады, воры. Может, просто надо быть аскетичнее? Может, просто надо быть аскетичнее, и тогда... Вы уже никому не нужны со своими прыжками, с поднятыми руками. Вполне серьезно говорю. И он спокойно себе продолжает свою духовную жизнь. Сожалеть о том, что он как... Но это неизбежно. Иногда бывает, что нам невозможно пройти как-то этот путь. Ты многом сожалеешь? Что ты какие-то обязанности делал, которые сам себе придумал? И я также о многом сожалею, что эти обязанности я придумал сам. Просто в погоне... За какими-то материалами. То есть прошлое какое-то меня столкнуло на это. Потому что настоящее это следствие прошлого. Я уже в прошлом привык так действовать. И поэтому в настоящем это по привычке даже многое происходит. Уже не было, может быть, желания, чтобы это стало препятствием или чем-то. Просто привычка могла толкнуть. И сейчас я сожалею, видя, как какие-то определенные процессы, они стали тормозить меня. Поэтому я тоже всегда нахожусь в умонастроении экзаменов. Я постоянно делаю выбор между Кришной и между тем, что мешает мне в служении Кришне. Постоянно я нахожусь в этом умонастроении экзаменов. И они приходят, одни сильные, другие слабые. Я хочу продвигаться. Я хочу полностью очиститься. И раз ты хочешь полностью очиститься, то давай очищайся. Это как ты? Хочешь, очищаясь, еще больше приобретать, что ли? Это что за такое ощущение такое странное? Ну вы можете так? Со стороны это может так выглядеть, что вы приобретаете все больше и больше. Но в чем же очищение? Что вы научились правильно взаимодействовать с теми объектами. И не позволяете быть втянутыми этими объектами во что? В материальную деятельность. В материальную деятельность. Если вас кто-то просто отталкивает. Потому что вы так привлекательны, потому что вы в связи с кем-то. Как вы думаете, почему любят какого-то артиста? Вот представьте, что он не был бы знаменитым артистом и всем остальным. Было бы вокруг него столько. Вы бы даже его полюбили бы? Нет. Его бы, во-первых, не было бы на экране. И вдруг вы ему говорите, ну-ка порви отношения с режиссером, ну-ка порви отношения с продюсером, ну-ка порви отношения со своими обожательницами, ну-ка порвите отношения с теми, со всеми. И вы разорвали отношения. Со всеми. И что? Как тут же пройдет не так много времени, как вы не будете интересны. Как этот человек, он уже привлекется тем, вокруг кого. У кого все это есть, с чем вы разорвали отношения. Итак, зная эти механизмы. Люди не знают этих механизмов. Здесь большая часть преданных сейчас слушает и не знает об этом. Даже выслушав человека знания, потому что нужно понимание этого. Понимание нужно. А понимают-то многие. Поэтому те, кто это понимает, рассматривайте свою жизнь точно так же. Если вы на самом деле хотите продвигаться в духовной жизни, посмотрите, кто вокруг вас воры, а кто ваши друзья. С кем у вас на самом деле сложились духовные отношения. А кто просто тянет с вас, просто грабит вас. И ваши все вложения, то, что вы могли вложить в этих людей, как в ягью, то есть вы влаживаете, даже порой мы влаживаем, я лично влаживаю иногда в кого-то, и средства, и чувства. Для чего? Потому что для меня это ягья. Что это живое существо потом вовлечется, да, оно вовлечено в процесс преданного служения. И значит что? Кришна доволен. Он говорит, больше и больше. Преданно. Но когда вы просто туда влаживаете, а эти люди что? Не вовлекаются в ягью. То есть не принимают определенно, не отдают ничего. Отдачи нету. А чего? Это энергия. Они должны отдать энергию. Следуя по этим правилам и указаниям. Значит, они вас просто что? Грабят. Просто грабят. И вы, видя, что эти плоды не приходят, то есть, видя, что это живое что не вовлекается, начинаете что? Разочаровываться. Разочаровываться. Вы начинаете разочаровываться. И Прабхупада говорит, именно следствием разочарованности является что? Поиски истины. Когда живое существо разочаровано, оно тогда начинает что? Истиной заниматься. Разочаровано. Оно разочаровывается. Если оно не может правильно вовлекать кого-то, оно просто разочаровывается. Если оно не разочаруется, то оно будет втянуто в материальную жизнь. Поэтому человек всегда на рубеже этого экзамена стоит. Что выбрать? Кришну или выбрать эту майю? Либо Кришна, либо Майя. Либо Кришна, либо Майя. И вместо спокойствия ума и уравновешенности вы можете получить одни проблемы в уме. Общаясь с этими личностями, действуя таким образом, одни проблемы можете получить. Потому что цель этих личностей не в духовной жизни продвигаться. Им нужны, вы, может быть, нужны им с потрохами только потому, что у вас это все есть. Вокруг вас какая-то жизнь, вокруг. Поэтому вы так привлекательны для других. И они просто во власти в толпы находятся. И они привлекаются этим. Потому что там есть какие-то объекты чувственного наслаждения. Вот и все. Вот и все. Поэтому нужно быть очень внимательным. Если вы хотите духовной жизни. Поэтому мы должны общаться с теми, кто хочет духовной жизни. На разных ее нее станет, чем общаться с теми, кто просто хочет вас грабить. Просто грабить и сбивать вас с толку. Есть вопросы у кого? Ну а что если мы увлекаемся человеком в связи с таким делом расстоянием, то в итоге получается, что мы увлекаемся Кришне тоже в связи с его расстоянием? Конечно, это и есть Айшвари. Умонастроение Лакшми Нарайны. Это так и называется. Потому что если мы не знаем его, о его достоянии, то извини. Поэтому Кришна в материальном мире предстает как Нарайан. В христианстве Бог такой сидит на троне, руку поднял. Ой-ой-ой. Раз мешок с золотом. На. Получил. А этот негодяй. Молния. О, Бог. Поэтому Кришна он как Нарайан. Ты понимаешь, достояния нужны. Чтобы чем-то привлечься чистым, вы не можете чистым привлечься, потому что нужны достояния. Поэтому людей точно так же привлекают. Через достояние. Их интересует могущество, великий, богатый. Шрила Бхактивинода Сарасвати, что на Мерседесе ездил, в костюмах. Такой весь. Великий, богатый. Они, о, это другое дело. Ну, это вот. И тоже отреченный, он должен быть, смотри, богатый, такой, и легко так взять и богатый сказать, на. Понимаешь? Он должен, чтобы от чего-то отречься, вы должны показать, от чего вы отреклись, а чтобы показать, что у вас должно быть что-то такое конкретное, вы должны его приобрести, чтобы от него так взять. Как будто он кусок золота нес, ему подарили кусок золота, и он проходил, там какой-то нищий сидел с чашкой. Он раз бросил и пошел, и они и за ним пошли. И они за ним побежали. Они увидели, что он, да, отречение его увидели, и увидели его богатство. Что он такой и такая личность, что он может в одну секунду стать богатым. Они увидели, потому что они увидели, как его одаривают, и как он с легкостью это раздает другим. И они были так привлечены. Но для чего он привлек-то к себе? Вот таких-то тоже много. Для чего? Какова цель привлечения? Он хотел их спасти, вырвать их из круговорота рождения и смерти. Поэтому здесь в материальном мире всегда нужна привлекательность. Если вы не привлекательная личность, что от вас толку? Если не ваши портреты везде не развешаны, что вы парамахамсы, прабраджикачари, что-то там, что-то кого-то, с тремя дандами. Чем кому вы нужны? Кому вы интересны? Потому что пока у вас что-то есть, вы кому-то пристаете, уже никто этого не... Все говорят, ну, даже неплохо, что пристает, потому что у него что-то есть, и он еще и пристает, так все это, можно его всего с потрохами, так все, за гробах. Потому что если у вас ничего нет, то чего вас привлекать-то? Вот посмотрите, перед кем Матаджи в основном? Перед тем, кто богат, знатен, отрешен, то есть перед ним-то что? Больше же хочется? Кому вы нужны? Кто с вами будет наслаждаться, когда вы только про Кришну, только в храм, только туда, что-то для Кришны, какие-то аскезы, там то не ешь, это не ешь. Кому вы с этим нужны? Если вот это все дает вам богатство, власть, славу, силу и отречение, вот тогда даже с ранними подъемами совсем вы нужны. Потому что если это не дало вам 6 достояний, поэтому человек, он может использовать что-то для того, чтобы людей привлечь, для того, чтобы их вовлечь. Но если он просто не для этого делает, какой смысл в этом? Какая цена этому, что он занял это положение? Какая цена, что у него что-то там есть? Какая цена для него? Потому что он только к Кришне хочет привлечь. Если он в таком виде перед кем-то выступил, только для того, чтобы людей вовлечь к Кришне, а не к себе. И вопрос. Поэтому там говорится про этого Махараджа Приаврату, что он каждый раз, когда он что-то видел, что кто-то его начинал, он садился и размышлял. Он садился и говорил, боже мой, как я попал в эту ловушку, как я забыл о Кришне. И он начинал все это, перерабатывал и выходил уже в новом качестве. Так он готовил себя к отречению. Он каждый раз это обдумывал. как он себя ведет, что в какую ситуацию попал. Вот любую ситуацию он все время обдумывает в связи с Кришной. Таким образом он поддерживал в себе этот дух отречения. И это позволяло ему в тот момент, когда что-то происходило, он спокойно к этому относился. Потом он прекращал созерцать объекты. То есть он ловил себя на том, что он созерцает объект. Потом он начинал планы менять. Как вот здесь говорится, биджа, желание. Желание менять начал. Изменил желание. Он не стал наказывать, он не искал виноватых, он устранял причины. Цель была не наказать кого-то. Цель была устранить причину. Это как люди. Они, допустим, страдают очень, и ты говоришь им, просто нужно с этим объектом прекратить общение. Они говорят, да нет, давайте вот это последствие будем, устраним последствия. Но вы им говорите, причина-то в том, что вы общаетесь с этим объектом, такие последствия поэтому. Причина в том, что вы с этим объектом находитесь и в неправильных отношениях. Поэтому постоянно эти последствия у вас достаются. И вы говорите человеку, оставь такую форму взаимоотношений. Тогда не будет этих последствий. Что толку теперь о последствиях говорить? И не будем искать. Просто причину давай устраним. Последствия, они без подпитки, что они? Они исчезнут, подобно зиме и лету. Это как примерно включить холодильник и постоянно лед растапливать. А жить опять. Когда можно было просто. И даже на этот лед внимание не обращать. Он бы что? Растаял бы сам. Просто вы берете одно легкое движение. Но сколько сил с последствиями уходит? А нужно-то всего лишь выдернуть из розетки. И все. И этот лед растает сам. Прекратите затрачивать энергию на этих личностей. И все то, что вас... Знаете, как вот, что-то ложите в морозильник, и там... Ну, говорит, что такое? Да примерзло. Но вы просто берете, выключаете. И потом... Через некоторое время приходите и спокойно это забираете. Вытираете тряпочкой. Уже вы берете это спокойно, без каких-то усилий. Просто нужно время. Не тратьте эту энергию на то, чтобы там примерзало что-то. Все. Ко всему. Почести, власть, то, все, глупость. Не надо, чтобы это примерзало к нам. Не надо затрачивать столько сил и энергии на поддержание каких-то материальных взаимоотношений. Лучше эту энергию потратить на преданных, потратить на каких-то тех, кто это ценит. Кто каждую секунду вашего общения оценивает. Кто ценит? Преданный Кришна так оценивает, когда преданный для него что-то делает. А вы, наверное, думаете, что если вы сделаете там для своей, так сказать, любимой, то она оценит это. Вы знаете, что она никогда они не оценят это. Поэтому можете видеть. Поэтому не тратьте энергию, и тогда это растает. Пусть они теперь в вас втрачивают энергию и примерзнут к вам, чем вы примерзнете к ним. Если вы на самом деле им нужны, они все сделают для того, чтобы к вам примерзнуть. Так? Или нет? Все так. Поэтому этот Майтрей, он говорил, человек с легкостью, и Прабхупада говорит, человек должен так оставлять, как будто уходит с отхожего места. Без сожаления, что оставил это там. Без сожаления. Как отхожее место. В жизни. Потому что люди, они иногда слушают это все, но не знают, как в жизни-то это вот выглядит. Такие стихи примерно. На каком-то хотя бы уровне. Что это даст им-то? Приходить в храм, кстати. По крайней мере, это даст им задуматься, как правильно построить свои взаимоотношения. Определить цель своей жизни. Цель своих взаимоотношений. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Класки Джай.